Хмель незадолго до событий. Пятница. Я люблю утро. Мать вашу, я действительно люблю утро. Люблю. Но только никогда приходится валяться в постели, разминая занемевшие за ночь руки и ноги, скрипеть зубами от изматывающей боли, натужно приседать, разгоняя по телу кровь. И так всякое утро. А с каждым днем все дольше и болезненней. А ведь только первую неделю мучаюсь. Что же дальше будет? Думать об этом не хотелось. Вытянув перед собой руку, я полюбовался нервным тремором пальцев. Натянул штаны и рубашку, обулся и в очередной раз подумал, что все могло обернуться куда как хуже. Пока же случившееся походило на случайный налет, а не на спланированную акцию. Никто не копал лично под меня, не пытался вспугнуть, заставить засуетиться и раскрыть связи и контакты. В денежном плане ситуация от этого лучше не становилась, но потеря дополнительного приработка уже даже особо не пугала. Главное, лично мне ничего не грозит. А мне и в самом деле ничего не грозило. Несколько дней назад обнаглевшие от безнаказанности грабители вломились в оружейный магазин, и сосед уложил обоих на месте. Я тогда специально заглянул к Гордееву, прежде чем тела увезли в крематорий. И один из подстреленных налетчиков показался смутно знакомым. Насчет второго такой уверенности не было, и в любом случае оставался третий. Но это уже не напрягало. Случайность, простая случайность. Я натянул куртку, сунул в один карман дубинку, в другой фонарик и спустился на первый этаж. Бар открывать не стал, на улицу вышел через черный ход. Натянул шапочку и потихоньку побежал. Побежал, заставляя себя представлять непослушные ноги. Легкие насыщались воздухом, сердце разгоняло по жилам кровь, красные кровяные тельца несли кислород. Постепенно я втянулся, набрал нужный ритм, под конец 5 километров организм заработал как часы. Слабость на время отступила, пальцы перестало сводить от холода, а дыхание хоть и вырывалось с хрипом и сипом, но и близко не возникал позыв рухнуть в ближайший сугроб и перевести дух. Бег — это сила. Впрочем, я предпочел бы просто выпить таблетки. Отперев входную дверь бара, я прошел за стойку, убрал куртку на вешалку и налил чаю. Кипяток в термосе за ночь успел остыть, но дождаться, пока закипит чайник, не было сил. Выпил так. После этого я уселся на табурет, но только взял вчерашнюю газету, как распахнулась входная дверь, и с улицы зашел плечистый молодой человек в длинном пальто и каракулевой шапке. На любителя пропустить с утра кружку-другую пива он нисколько не походил. И невольно я бросил взгляд под стойку, где лежал Шершень и его пневматический брат-близнец. От посетителя это не укрылось, он стянул с руки кожаную перчатку и продемонстрировал жетон с изображенным на нем соколом. «Дружина!» — объявил румяный молодой человек, подходя к стойке. «Отдел дознания!» Я этому известию нисколько не обрадовался. Некоторые наивно полагали, будто дружина — это местный аналог милиции или полиции, хоть и повально коррумпированной и наплевательски относящейся к гражданским правам. Опасное заблуждение — зачастую приводящие преуспевающих предпринимателей к разбитому корыту или необходимости впредь работать на чужого дядю. Дружиной она и была дружиной, вооруженной группой лиц, которые устанавливали свои порядки и поддерживали их, не считаясь с мнением окружающих. И если с рядовыми сотрудниками проблем обычно не возникало, то средний командный состав имел обыкновение облагать данью всех, кто не располагал защитой в силу личных связей или принадлежности к торговому союзу. Надо ли говорить, что подобная практика сложилась с полного одобрения вышестоящего начальства, которое имело с этого свою долю? Поэтому я, заранее предчувствуя грядущие неприятности, тяжело вздохнул и попросил: «Будьте так добры, жетон». Молодой человек хмыкнул и развернул служебную бляху обратной стороной. «Синицын Юрий Романович, дознаватель». — Что ж, Юрий Романович, чем обязан? — Хмелев Вячеслав Владимирович. Я кивнул. — Жалуется на вас, Вячеслав Владимирович, — объявил тогда дознаватель. — Да неужели? Странно. У меня тихое заведение, никаких драк, никакого шума, все клиенты довольны, да и соседей особо нет, чтобы жаловаться. Синицын выложил на стойку кожаную папку, сверху поставил каракулевую формовку. Жалуется не на бар, жалуется на вас лично. Поправился он и потер покрасневшие щеки. Ну и холод на улице, знаете ли. Я ничего не ответил, ожидая продолжения. Дознаватель Синицын вызвал глухую неприязнь, и дело было вовсе не в его служебном положении. Он не нравился мне сам, по себе. Почему, не знаю. Это раздражало и мешало сосредоточиться. Дружинник понял, что слова охотливого собеседника в моем лице он не обретет, вздохнул и выложил на стойку целлофановый пакетик с семью разноцветными пилюлями. — Вам знакомы эти таблетки? — с некоторой даже ленцой поинтересовался он. Я сглотнул слюну и через силу улыбнулся. — Первый раз вижу, — ответил после едва заметной запинки. — В самом деле? — протянул Синицын и начал доставать из папки заполненные печатным текстом листы. — Протокол задержания некого Мартыненко Марата Захаровича. Акт изъятия неустановленных таблеток. Экспертное заключение о наличии в составе вышеуказанных таблеток веществ, включенных в список наркотических и запрещенных к обороту. Показания все того же Мартыненко о приобретении данных таблеток у Хмелева Вячеслава Владимировича, то есть у вас. — Первый раз слышу о таком гражданине. — Вы его не знаете? — В бар кто только не заходит. Разве всех упомнишь? — Не упомнишь, — согласился со мной Синицын. — Но криминалистика — наука точная. С изъятого у гражданина Мартыненко спичного коробка, в котором хранились наркотические препараты, были сняты четкие отпечатки. Как думаете, совпадут они с вашими? — С какой стати? — кмыкнул я и развернул к себе бланки протоколов, не став при этом касаться их подушечками пальцев. Дознаватель не соврал. У задержанного за пьяный дебош Мартыненко МЗ и в самом деле был изъят коробок с таблетками, который впоследствии был направлен на экспертизу, а химики гимназии подтвердили наличие в таблетках веществ, включенных в список запрещенных. Немного смущало, что семь пилюль никак не тянули на крупную партию наркотиков и повод для шантажа. Но Синицын запросто мог не раскрывать всех карт, придерживая в рукаве козырного туза. За торговлю наркотиками в особо крупных размерах наказание было одно — петля. Говорят, лет 8 назад, в пору повального увлечения алхимическими галлюциногенами, их распространители вешали неподалеку отсюда, напротив здания бывшего техникума легкой промышленности. Теперь помост с виселицами стоял у городского крематория. Но факт оставался фактом. Вздернут. Мартыненко в своих показаниях изложил все на редкость четко. Даже описание моей внешности привел. Вот сволочь. Обчистил меня, и меня же в распространении наркотиков обвиняет. «Ознакомились?» Со снисходительной улыбкой уточнил дознаватель, забрал листы и убрал в папку. «Проедем сдать отпечатки пальцев или договоримся по-хорошему?» Я чего-то подобного ожидал с самого начала, поэтому не стал разыгрывать оскорбленную невинность и просто спросил. «По-хорошему это как?» «По-хорошему это без протокола». «На каких условиях?» «Вячеслав Владимирович, вы же прекрасно понимаете, что без друзей в этой жизни не обойтись». — улыбнулся Синицын. — Насколько мне известно, до сих пор вы пренебрегали всеми предложениями о сотрудничестве, и посмотрите, к чему это привело. Сбыт в особо крупных размерах — это смертная казнь. Я достал из-под прилавка бутыль с самогоном, выдернул пробку, наполнил рюмку. Руки тряслись, но скрывать это даже не пытался. Выпил и поморщился. — Тем более удивляет, что вы пришли один, а не в сопровождении десятка рядовых для демонстрации серьезности намерений. «Деньги любят тишину!» — неожиданно разумно ответил дознаватель. «А если я дам ход этому делу, то остановить расследование уже не смогу. Ни я, ни кто другой. Вы ведь разумный человек, Вячеслав Владимирович. Вы должны понимать, что я делаю вам одолжение». «На каких условиях?» — повторил я свой вопрос. «А во сколько вы оцениваете свою жизнь?» — подался ко мне молодой человек. «Жизнь бесценна». «Вот видите!» «Мою искреннюю признательность в деньгах также не оценить». «Еще как оценить! Мы прикроем вас, Вячеслав Владимирович, и будем прикрывать дальше, но взамен от вас потребуется ответное содействие». «В плане?» «Четверть легальных доходов и половина нелегальных», — озвучил, наконец, свои условия дознаватель. «Во избежание разночтений все оформим документально, и уже к вечеру дело будет закрыто». Я покачал головой. — Это несерьезно. — Несерьезно ваше стремление отправиться на виселицу, — парировал Синицын. — Либо мы договоримся здесь и сейчас, либо через полчаса у вас все перевернут вверх дном. И поверьте, документальных доказательств виновности в ходе обыска отыщется предостаточно. Лично у меня в этом сомнений не было ни малейших. Но соглашаться на людоедские условия дознавателя я не собирался. Передача четверти доходов от пивоварни в обмен на прекращение уголовного преследования и будущее покровительство еще могла считаться неплохим выходом из сложившейся ситуации. Но давать доступ посторонним к торговле лекарствами было равносильно отложенному смертному приговору. Рано или поздно от меня избавиться. Я это прекрасно понимал и поэтому спокойно сказал. «Я рискну». Синицын сразу перестал улыбаться и постучал пальцем о стойку. 20% от легальных доходов и треть от нелегальных!» — выдвинул он встречное предложение. «Нисколько!» — отрезал я. «Меня оклеветали, и я это докажу в суде». «Прекратите нести ерунду!» — нахмурился Синицын. «Либо вы будете сотрудничать, либо отправитесь прямиком на виселицу». Но я лишь покачал головой. Мои связи позволяли не только замять это дело и вернуть изъятые дружинниками препараты, но еще и получить гарантии собственной безопасности, чего никак не мог обеспечить выскочка Синицын. Даже возникне вдруг у него такое странное желание. Придется просить о покровительстве у партнеров по бизнесу. И хоть это неминуемо обернется потерей части доходов от пивоварни, иного выхода я не видел. «Вы понимаете, что уже через час окажетесь в камере?» Продолжал нагнетать на меня жуть собеседник. «Вы понимаете, что будет дальше? Вас повесят!» «Очень сомневаюсь», — вновь улыбнулся я в ответ. «Вы неадекватны?» «Вовсе нет». Синицын покраснел, как рак, резким движением застегнул молнию папки и многозначительно произнес. «Я давал вам шанс!» «Давали, Юрий Романович», — подтвердил я. Дознаватель ожег меня ненавидящим взглядом, схватил шапку и зашагал на выход. Уже у двери он резко развернулся и ткнул меня указательным пальцем с массивной золотой печаткой. «Вы пожалеете!» И неожиданно этот жест отозвался в памяти смазанным воспоминанием, неприятным и даже болезненным. Темный подвал, свет фонаря, резкое движение рукой одного из грабителей. Третьим налетчиком был Синицын. Я вдруг понял это со всей отчетливостью. Я его узнал, и сразу стали понятны странности с передачей на экспертизу якобы изъятых при задержании у Мартыненко таблеток. На анализ дознаватель отправил лишь 7 пилюль из коробка, а остальные лекарства придержал для последующей продажи. Не было никакого случайного задержания. Грабители просто решили выкрутить мне руки. Враз перехватило дыхание, перед глазами замелькали серые точки, растеклась по рукам неприятная ломота. «Один вопрос, Юрий Романович», — спокойно произнес я, переведя дух. «Если мы договоримся, вы сможете вернуть изъятые препараты? Все препараты?» Мне не понаслышке было известно, сколь непросто попасть в хранилище вещественных доказательств и тем более изъять оттуда уже оприходованные улики. Но дознаватель ответил без малейшей заминки. «Разумеется!» И я поверил ему сразу и безоговорочно. И поэтому вытащил из-под стойки лежавшую рядом с шершнем винтовку. «Вы с ума сошли!» Вскинулся Синицын, нисколько не обеспокоенный наставленным на него оружием. И неспроста. Зашитые в служебную бляху заклинания обеспечивали его защитой от всех сертифицированных для продажи в порте амулетов и магических жезлов. «Кто навел вас на меня?» — спросил я, продолжая удерживать дружинника на прицеле. И, наверное, проскочила в голосе некая интонация, какой-то намек на скорую развязку, поскольку рука дознавателя вдруг метнулась к поясу. И в тот же миг не сильно хлопнула пневматическая винтовка. Сказались детские занятия в спортивном клубе «Динамо». Свинцовый шарик калибра 3,75 угодил точно в лоб. Синицын дернулся и навзничь завалился на спину. Я выдернул из пачки пакет для мусора, обогнул стойку и быстрым шагом пересек бар. Надел пакет на простреленную голову покойника, затянул его, дабы не отмывать потом от крови пол, и задвинул засов входной двери. Страхом навалилось осознание происшедшего, но давать волю эмоциям я не стал. Замер у окна и осторожно выглянул на улицу. Там никого. Вот и отлично. Я пошарил по карманам дознавателя, выудил пакетик с пилюлями, на гладких боках которых выделялись глубокие надрезы, и вернулся за стойку. Разложил таблетки по цветам, потом налил в стакан кипяченой воды и машинально взглянул на левое запястье. Пустое. Наручные часы уволок один из грабителей. Никак не могу привыкнуть. Тогда я закинул в рот красную пилюлю, запил ее глотком воды, досчитал от 101 до 115 и взял следующую таблетку. Закончил прием лекарств и без сил опустился на табурет. Но вскоре ощутил, как отступает ломота в суставах и пропадает одышка. И одновременно накатывало понимание, что сам себя загнал в угол, и выбраться из этой волчьей ямы будет совсем непросто. Может, не стоило убивать дознавателя? Промелькнула даже шальная мысль, но я лишь пожал плечами, отвел болтовой затвор пневматической винтовки и вложил в патронник новый свинцовый шар. Огнестрельное оружие в форте находилось под запретом. Сертифицированные жезлы использовать против находящихся при исполнении дружинников не представлялось возможным. Они бы просто не сработали, но законодательство никак не регламентировало оборот пневматических винтовок. Я этим обстоятельством не преминул воспользоваться и попросил знакомого мастера сделать ложе точь-в-точь, как у своего шершня. А баллон сжатого воздуха выкрасил в стандартную расцветку банок с шарами для жезлов свинцовых ос. Отличить их можно было, лишь подержав в руках. Паранойя? Вовсе нет, обычная предусмотрительность. И сегодня она себя оправдала. Можно было, конечно, хранить под стойкой арбалет, но уверен, Синицын в этом случае сразу бы выскочил за дверь. А как счел, что ему ничто не угрожает, за это и поплатился. Впрочем, поплатился он совсем за другое. Я несколько раз глубоко вздохнул и поднялся с табурета, но прежде чем вышел из-за стойки, зазвонил телефонный аппарат. Резкое дребезжание ударило по нервам, бешено заколотилось сердце. Всколыхнулись унявшиеся было страхи, но я не поддался панике. Снял трубку и спокойно произнес. «Алло?» «Слава!» — послышался голос Ирины. «Я перед сменой решила тебе позвонить, а тут и совсем пропал. У тебя все в порядке?» Я посмотрел на покойника с мешком на голове и произнес, зажимая двумя пальцами нос. «Ирин, сейчас неудобно разговаривать». «У тебя все в порядке?» «Все в порядке», — уверил я подругу. «Я же говорил, слег с простудой. Сейчас сдам бар Ивану и пойду к себе отлеживаться». «Принести лекарства?» «Если насморк лечить, он пройдет через неделю. Если не лечить, то через 7 дней». «Ладно, я побежала», — заторопилась тогда девушка. «Позвоню вечером, хорошо?» «Непременно звони. Я немного оклемаюсь и увидимся, чтобы тебя не заражать». «Целую». Раздались короткие гудки, я бросил трубку на рычажки, взял куртку и ключи от буханки, ухватил покойника за ноги и потянул его к двери черного хода. Затем выгнал из каретного сарая УАЗ, погрузил в него мертвого дознавателя и, накрыв тело брезентом, с облегчением захлопнул задние дверцы. Вернулся в бар, нервно вздрогнув, заслышав стук в дверь. «Вашу же мать, кого еще принесло?» «Дядя Слава!» — послышался вдруг голос Ивана Грачева. — Открывай! Я сунул пневматическую винтовку под прилавок, убрал каракулевую шапку дознавателя в непрозрачный пакет и запустил в бар помощника. — А че на засов заперся? — удивился тот. — Только с пробежки вернулся, даже умыться не успел, — спокойно ответил я. — А-а-а! — протянул парень. — Дело хорошее! Физкульт, привет! — Физкульт, физкульт! — пробормотал я и предупредил. — Поеду кеги из Западного полюса забрать. Если вдруг Ирина позвонит, скажи, что я весь в соплях к себе ушел и просил не будить. — Отношения зашли в тупик? — удивился Иван. — Нет, просто пытаюсь соответствовать. А то расслабился, потерял форму. — По вам не скажешь. — В общем, вернусь через пару часов. Я прихватил с собой пакет и шершень и направился на задний двор. Завел двигатель, уселся за руль и надолго замер, пытаясь осмыслить случившееся. Ко мне вламывались трое. Одного точно застрелили в большой охоте. Второй остывает позади меня. Вопрос даже не в том, где третий. Вопрос в том, где таблетки и штампы. В хранилище вещественных доказательств их не сдавали, совершенно точно. Потрясти товарища Мартыненко? Быть может, третий именно он? Я кивнул. С Мартыненко придется разобраться в любом случае. Он единственный, кто может связать меня с убитым дознавателем. Но единственный ли? Уповать на это не стоило. И напротив, стоило подстраховаться. Я беззвучно выругался, перебрался через сиденье к телу и наскоро обыскал покойника. Всю обнаруженную в карманах мелочевку побросал в пакет к папке. Служебный жетон пробил острым шипом на обухе, валявшегося здесь же топорика. ПМ в кобуре на поясе мертвеца трогать не стал. Выехав со двора, я повернул на Красный проспект и направился на север. Так и катил, пока не уперся в бывшее автотранспортное предприятие, на территории которого ныне базировалось наемное подразделение Лиги. На перекрестке повернул на автозаводскую улицу и без спешки покатил вдоль гетто «Черный квадрат», где под надзором сестер Холода содержались уроды, бедолаги, изувеченные магическим излучением приграничья, мутанты, если хотите. Вид мрачной бетонной ограды с колючей проволокой поверху и караульными вышками нагонял нервную дрожь. Выстроившиеся с другой стороны дороги двухэтажные бараки пугали ничуть не меньше. Северная окраина считалась местом беззаконным и опасным. На ней до недавнего времени всем заправляли многочисленные банды. Да и теперь, когда наемники Лиги установили здесь свой контроль, на изрисованных многочисленными граффити стенах домов до сих пор встречались свежие метки чистых. Одно из наиболее влиятельных в округе преступных сообществ ушло в глухое подполье, но всех своих позиций не растеряло. Когда в мае тут оттает мертвый дружинник, это никого не удивит. Свернув во дворы, я заехал в закуток между глухих стен домов, выволок из машины покойника и кинул его в высокий сугроб. Быстро забросал снегом, убрал лопатку под пассажирское сиденье и покатил прочь. Случайных свидетелей я не опасался. Северная окраина была не тем местом, где людей отличает хорошая память и желание общаться с правоохранительными органами. К тому же буханка была в форте транспортным средством весьма распространенным, а установкой номерных знаков я себя не обременял, по той простой причине, что на подобных машинах ездили в основном люди служивые. Дружинники меня не останавливали для проверок ни разу. Возвращаться той же дорогой я не стал. Медленно проехал напрямик через северную окраину, на ходу выбросил из окна пробитый служебный жетон Синицына и вывернул на Комсомольскую. По правую руку осталась новая база патруля. Дальше, за домами, мелькнул увенчанный клубами валившего из труб дыма серый силуэт гостиницы «Гавань». А после показался торговый угол, самая доходная точка торгового союза после Южного бульвара и Кишки. Большинство магазинов здесь работало круглосуточно. Ночное освещение обеспечивали стажеры-гимназисты, которые силой своей воли поддерживали сияние висевших в воздухе энергетических шаров. Неподалеку от перекрестка была припаркована «Газель дружинников». Перед магазинами прохаживалось несколько приглядывающих за порядком цеховиков. Я медленно проехал мимо, повернул на Красный проспект и досадливо поморщился, когда глаза заломило из-за кислотного блеска вывески магазина «Алхимия и жизнь». Машинально сбросил скорость, и тотчас через проезжую часть рванула пара мальчишек. Ну что за люди? Никакого понимания правил дорожного движения. Перед кривой пришлось пропустить два тентованных КАМАЗа и кативший за ними топливозаправщик. Затем я проехал склады и штаб-квартиру входившего в торговый союз объединения промышленников и свернул на площадь Павших. Вокруг расчищенной от снега площадки, в центре которой возвышался монумент с двумя бетонными фигурами, мужика с автоматом и старика с огромным фолиантом в руках, располагались многочисленные киоски и магазинчики. Но интересовали меня вовсе не они, а спуск в Кишку. Кишкой именовалась сеть соединенных воедино подвалов, бомбоубежищ и подземных коммуникаций, где располагалось просто бесчетное количество лавок, магазинчиков, развлекательных и питейных заведений. Когда на улице большую часть года царит холод и дуют студеные ветра, хочется хоть ненадолго спрятаться от стужи, и подземный торговый комплекс такую возможность посетителям давал. Я припарковал у вас неподалеку от будки охраны с эмблемой цеха на стене, оплетенной колючей проволокой шестерней, между побитым жизнью грузовичком-бычком и такой же буханкой, как у меня, только камуфляжно-зеленой. Сразу входить не стал. Сначала вытащил из пластикового пакета папку дознавателя и выбрал нужный протокол. Жезл свинцовых ос убрал за сиденье, потом запер машину и направился к уходящей в подземелье лестнице. По пути выбросил в мусорный бак пустую папку и спокойно спустился под землю. Сразу у входа располагались ювелирные салоны, а проход с изрисованными флуоресцентными граффити стенами привел меня в просторный зал, залитый неровным светом шаров колдовского огня под потолком. Вдоль стен тянулись многочисленные лавки, их вывески светились разноцветными огнями, мерцали и меняли форму. Тулуп, ваш предсказатель, арбалеты и жезлы, тату-салон «Сильвер», пельменная номер один, электрон, булки, обереги от братства, бытовая магия, ножи, кули-гун. Здесь же располагалась вторая точка Платона с одеждой. Но я прошел мимо и свернул в закуток с массивной дверью клуба «Западный полюс». Дверь была сплошь покрыта непонятными светящимися символами. Вместо обычного смотрового глазка на уровне лица в прозрачном растворе за бронированным стеклом плавал самый настоящий глаз, ну или его искусственная копия. Я помахал рукой, и немедленно раздался щелчок замка. В клубе было странно. Повернутые под разными углами алхимические светильники и неровные поверхности потолка и стен создавали иллюзию искривленного пространства, а внутри прозрачного пола мерцали и переливались зеленые звезды. Заполнивший помещение полумрак скрадывал размеры и не давал разглядеть посетителей. Ярко освещена была лишь ниша сцены в дальней стене. Мне здесь не нравилось. Все казалось неправильным, слишком резким, излишне реальным. Не прими я с утра таблетки, ограничился бы телефонным звонком. Да и так кружилась голова и сбилось дыхание. Для людей с повышенной чувствительностью к магии находиться здесь было сущим мучением. В свое время это место облюбовали уники, люди, получившие в результате мутации случайные магические способности. Никто не знал доподлинно, на чем именно погорели бывшие владельцы развлекательного заведения, но несколько лет назад Западный полюс взяли под свое крыло деятели из дружины. Новый управляющий установил на сцене шесты для стриптиза и переоборудовал служебные помещения в комнаты для приватных танцев. И сюда стала захаживать совсем иная публика. А уники переехали в бар-стадион, где их усиленно опекал Денис Селин, который мне все уши прожужжал просьбами об увеличении объемов варки пива, в том числе и по этой причине. Вскоре глаза привыкли к полумраку, я обогнул торчавшую посреди зала дверь и направился к бару. Усаживаться на высокий стул не стал и, привлекая внимание бармена, постучал пальцем по выпуклому аквариуму, внутри которого мелькали серебристые искорки миниатюрных рыбешек. — Чего желаете? — повернулся он ко мне. — Сам у себя? Бармен сунул руку под стойку и нажал на кнопку, отпирающую неприметную дверь рядом со входом на кухню. Я прошел в служебный коридор, заглянул в открытую комнату и стукнул костяшками пальцев по косяку. — Разрешите, Владимир Михайлович? Сидевший за столом темноволосый дядечка с узким разрезом глаз и высокими резкими скулами оторвался от газеты и приветливо улыбнулся. — Вячеслав Владимирович, заходи, дорогой! Начальник отдела собственной безопасности дружины Владимир Михайлович Ханин мундиров не жаловал и больше походил на преуспевающего спекулянта. Черная сорочка, пиджак с замшевыми вставками на локтях, массивный золотой перстень. Наряд его был неброским, но подчеркнуто дорогим. Я уселся напротив, и Ханин поинтересовался. — Какими судьбами? Даже не помню, когда последний раз общаться доводилось. — А это как в анекдоте, — улыбнулся я. — Претензий не было. Владимир Михайлович кинул газету на стол и уточнил. — У нас проблемы? — Неприятности, — поправил я собеседника. — Всего лишь досадные неприятности. — Слушаю вас, Вячеслав Владимирович. В этот момент в дверь заглянул официант. — Что-нибудь принести? — Нет, спасибо. Казался я и достал ключи от буханки. — Отправьте кого-нибудь отнести пустые киги в машину. Я припарковался у будки охраны. Парень взял ключи и вышел. — Так что у вас, Вячеслав Владимирович, стряслось? Я достал показания, в которых меня обвиняли в торговле наркотиками, и подвинул листок собеседнику. — А вот, полюбуйтесь. Ханин внимательно прочитал протокол и рассмеялся. — А вы большой затейник, Вячеслав Владимирович, и давно наркоторговлей промышляете. — Вот вы смеетесь, Владимир Михайлович, а у меня ваш сотрудник под этим соусом бизнес отжать хотел. — Удачно? — Не дождетесь. — Уже нажаловались? — спросил тогда Ханин. — Он явно имел в виду Дениса Силина, сотоварищи, поэтому я с многозначительным видом ответил вопросом на вопрос. «А сами как думаете?» «К чему такая поспешность?» — поморщился начальник службы собственной безопасности дружины. Встал из-за стола и отошел к телефонному аппарату, висевшему на стене. Снял трубку, покрутил диск и попросил соединить с канцелярией. Переговорил с дежурным, после этого позвонил в отдел дознания. «Ничего!» — вернулся Ханин за стол и кинул мне протокол. «Никаких сведений об этом инциденте в системе не зарегистрировано. Дознаватель Синицын сегодня на работе не появлялся». «Было бы странно, если бы появился», — усмехнулся я. «Вот не понимаю я вас!» — произнес Ханин, заложив руки за спину. «Ну, решили вы вопрос самостоятельно, честь вам и хвала. Так зачем на меня это все вываливать?» «Во избежание», — прямо сказал я. «Понятия не имею, что теперь предпримет ваш сотрудник и где всплывут состряпанные им бумаги. Просто знайте, из этого ничего не выгорит». «Думаете, за этим стою я?» «Думаю, кто-нибудь из ваших коллег может попытаться воспользоваться оказией. Мне бы этого не хотелось». «От моих коллег можно ожидать чего угодно», — недобро улыбнулся Ханин. «Но этот вопрос мы закроем раз и навсегда, обещаю. Или вам моего слова недостаточно?» «Больше, чем достаточно», — уверил я собеседника. «С паршивой овцой мы проведем разъяснительную работу, будь он объявится на работе». Владимир Михайлович прищурился и остро глянул на меня. «Он объявится, как думаете?» «Понятия не имею». — развел я руками. — Меня куда больше волнует гражданин Мартыненко. Думаю, это реальный персонаж, и он может начать мутить воду. — Мы не ваша служба безопасности, Вячеслав Владимирович, а Мартыненко не наш сотрудник. Разбирайтесь с ним сами. — Разберусь, — кивнул я. — Но, надеюсь, для вас не составит труда поднять установочные данные на него. — А как насчет увеличить отпуск пива? Я вздохнул. «Если бы вы знали, чего мне стоит продолжать сотрудничество с вами, вы бы мне благодарственное письмо выписали и медаль вручили». Ханин кисло глянул в ответ и пообещал. «Хорошо, я кого-нибудь пришлю с документами. Сегодня во второй половине дня. Устроит?» «Премного благодарен». Я поднялся из-за стола, пожал собеседнику руку и предложил. «Заходите как-нибудь, пивом угощу». «Предпочитаю кофе», — покачал головой Ханин. Мы распрощались, я вышел в бар, забрал ключи от машины и поднялся на площадь. Там уселся за руль буханки, вытер выступившую на лбу испарину и с облегчением перевел дух. Синицын проблемы быть перестал. Более того, впервые за последние дни забрезжил свет в конце тоннеля. И это не могло не радовать. Я повернул ключ в замке зажигания и поехал домой. Загнал УАЗ на задний двор, через черный ход прошел в бар и попросил Ивана. — Будь добр, как унесешь вниз кеги, загони машину в сарай. — Сделаю! — кивнул помощник и отправился на задний двор. Я встал за стойку. Вскоре Иван вернулся с покрасневшими от перетаскивания тяжести лицом, снял куртку, хрустнул позвонками, расправляя плечи. — Нормальная такая разминка получилась! — Молодец, возьми с полки пирожок! — усмехнулся я. — Тетя Маша напечет, возьму! — улыбнулся Грачев. Хлопнула входная дверь, с улицы ввалились трое патрульных. Все с сержантскими нашивками. И самый горластый сразу поинтересовался. — Пиво есть? — Его не может не быть, — ответил Иван и спросил. — Три светлого? Наливай! Патрульные принялись избавляться от полушубков. Грачев подставил под кран бокал, а я мысленно поморщился. — Суббота впереди. Сегодня будет весело. Иван отнес пиво за облюбованный парнями столик, и те начали выбирать закуски. Я накачал себе полбокала, уселся на табурет и развернул вчерашнюю газету. Но сосредоточиться на чтении так и не смог. Перед глазами стояло удивленное лицо дознавателя. Можно было обойтись без убийства. Наверное. Но не я это начал, не мне и терзаться нравственными мучениями. Жизнь здесь такая. И я влил в себя пиво. Распахнулась дверь, я отставил пустой бокал и отсалютовал невысокому парню в коротком полушубке с заткнутым за пояс топориком. — Привет, Клим! Климов подошел к стойке, пожал мне руку и попросил. — Налей немного! Стаута последняя бочка осталась, — подсказал Иван, направляясь на кухню. — Тогда не буду, — отказался Климов. — Возьми бутылочного, — предложил я. — Ржаного портера или имперского стаута. — Да ну, баловство это! День только начинается! — махнул рукой брат и оглянулся на шумную компанию патрульных. Я перехватил его взгляд и крикнул помощнику. — Ваня! Пойду дорожку почищу! После этого накинул куртку, взял из-за кутка с инструментами широкую лопату и позвал за собой Клима. — Пошли, на улице поговорим. Мы вышли из бара, я начал откидывать выпавший за ночь снег на возвышавшиеся вдоль дорожки сугробы. — Что с деньгами? — спросил тогда Клим. Я вздохнул, выпрямился и оперся на лопату. — Клим, понимаешь, тут у меня небольшой кассовый разрыв образовался. Тут ничего слушать не стал, сразу перешел к делу. — Когда рассчитаешься? Климов вообще был человеком конкретным. Несмотря на средний рост и не самое богатырское сложение, авторитетом среди подчиненных он пользовался непререкаемым. Да и в Пентагоне к его словам относились с большим вниманием. — На следующей неделе, — решил я. — Устроит? — Устроит-то устроит, — хмыкнул Климов. — Но на днях еще 10 килограмм зеленых приедет. И 5 красных. Мне с людьми рассчитываться надо. При всем моем уважении к компаньону я не сдержался и напомнил. Аванс был рассчитан на 0,25 центнера, разве нет? Как раз с учетом прошлого пакета. — То есть весь риск я беру на себя? — мыкнул брат. Я продолжил откидывать снег с дорожки и напомнил. — Ты меня сколько лет знаешь? 6, 7? Я тебя когда-нибудь подводил? — Разговор не об этом. — Клим, деньги будут на следующей неделе, ближе к пятнице. Приеду за товаром и сразу рассчитаюсь. Хорошо? Климов кивнул и попросил. — Только не затягивай с этим! — Обещаю. Брат протянул руку, я стянул перчатку и пожал его широкую мозолистую ладонь. — Рассчитываю на тебя! Климов направился к Красному проспекту, я оглянулся ему вслед, тяжело вздохнул и продолжил чистить дорожку. Грабители подложили мне изрядную свинью, обчистив кассу. 2 сотни золотом — это немного, но какое-то время придется обходиться без дополнительного приработка. А нет ничего хуже, чем затягивать пояс и переносить сроки оплаты поставщикам. Оглянуться не успеешь, как переведут на полную предоплату. Убрав снег с дорожки, я очистил пятачок тротуара и направился в бар с чувством выполненного долга. Сержанты в кофтах и свитерах стояли на крыльце с полупустыми бокалами в руках, пили пиво и курили. Закаленные, блин. Я убрал лопату в закуток к остальным инструментам, снял куртку и встал за стойку. Подошла тетя Маша, вслед за ней начали подтягиваться клиенты из 5-этажек на Красном проспекте. Наценки на обеды я делал минимальными, поэтому свободных столиков вскоре не осталось вовсе. Благо, большинство завсегдатаев давно перезнакомились друг с другом и не считали зазорным подсаживаться к чужой компании. Немного позже заглянула на огонек компания из 4 молоденьких девчонок. Они остановились на входе и растерянно оглядели заполненное помещение. Но прежде чем успели ретироваться, Иван Грачев взял их в оборот и усадил за стойку. За что ценю помощника, так это за умение ладить с людьми. Я знал нужных людей, а вот Ваня — всех, кто заходил к нам даже время от времени. — Через 0,5 часа займете любой стол, — пообещал я девчонкам, наполняя бокалы пивом. Сержанты с интересом поглядывали в сторону бара, но в девицах с первого взгляда угадывались колдуньи из гимназии. И навязывать им свое общество патрульные не решались. Вот и замечательно. Ивану работы меньше. Как я и предположил, с окончанием обеда люди начали расходиться. Тогда Иван пересадил девчонок за свободный стол и сам остался их развлекать. Я не стал его одергивать, налил еще 0,5 бокала пива и сел у заиндевевшего окна, подсвеченного лучами низкого солнца. Люблю выпить днем. Нет, серьезно. Возможность выпить в разгар рабочего дня — это некое проявление личной свободы. Напиться на сон грядущий может кто угодно. Другое дело — спокойно посидеть с пивом засветло. Главное — этим не увлекаться. Сделав несколько длинных глотков, я вернулся за стойку, вымыл бокал и окликнул помощника. — Иван, на следующей неделе тебе когда выходные планировать? Грачев подошел к бару, пожал плечами. — Да не принципиально, дядь Слав. Подмену заранее заказывать надо. — Подумай сегодня, хорошо? — Хорошо. Я отпустил его и с опаской взглянул на зашедшего с улицы дружинника. По спине побежали колючие мурашки. — Хмелев Вячеслав Владимирович! — уточнил молодой парень с одинокими квадратами на петлицах с красным пулем. — Он самый! — настороженно кивнул я. — Чем обязан, товарищ лейтенант? Дружинник выложил на стойку папку, расстегнул ее и протянул мне листок с написанным от руки телефонным номером. — Владимир Михайлович просил вас позвонить! Я с трудом удержался от облегченного вздоха. Поднял трубку и пять раз крутанул диск. А когда после длинных гудков на другом конце провода отозвался секретарь, представился и попросил соединить с начальником отдела собственной безопасности. — Вячеслав Владимирович! — послышался голос Ханина. — Так понимаю, мой человек к вам уже подъехал. — Подъехал. — Материалы по Мартыненко у него с собой, — произнес тогда Владимир Михайлович. — И лично меня нисколько не интересует, какие у вас планы относительно этого уголовника. Но пока не вижу причины идти на должностное преступление, позволяя ознакомиться с документами для служебного доступа постороннему. — Мы же договорились, нет? — Договор имеет смысл, когда в его соблюдении заинтересованы обе стороны. Я беззвучно выругался и спросил. — Чего вы хотите? Из трубки под хрип помех послышался довольный смешок. — У нас тут черный полдень на носу. В клубе намечается бой за чемпионский пояс, а пиво осталось впритык. Как думаете, Вячеслав Владимирович, сможете нам посодействовать? — Дам две кеги. Скрипя сердце, решил я залезть в собственный резерв. — Этого мало. — И три ящика бутылочного для ценителей. Ханин хмыкнул и попросил. — Передайте трубку моему сотруднику. Тогда я предупредил. — Литр разливного по рубль 20, бутылочного — полтора, и оборот тары не больше 10 дней. Моего собеседника эти расценки не порадовали. — Цены задираешь! — На одну конкретную поставку, — уверил я его. — Пиво оставлял для себя, надо компенсировать хоть часть потерь. — Договорились, чек привезет экспедитор. Согласился на мои условия Ханин и попросил. — А теперь передай трубку моему сотруднику. Я протянул трубку лейтенанту, тот молча выслушал начальника, затем достал из папки тоненькую стопку листов и предупредил. — У вас 5 минут. Этого времени хватило с избытком. Основное внимание я уделил последнему известному местожительству Мартыненко и фотографиям анфас и профиль. Список подвигов рядового уголовника меня не интересовал. Отметил лишь его принадлежность к «Семёре», наиболее мощному преступному сообществу форта. По истечении 5 минут лейтенант забрал распечатку досье, спрятал ее в папку и слегка подался вперед. На словах просили передать, что последнюю неделю он часто появлялся в берлоге. Пьет по-черному. Я кивнул, принимая услышанное к сведению, подозвал помощника и предупредил. Подъедут с западного полюса, выдашим 2 кеги из наших запасов и 3 ящика светлого, любого незарезервированного. Только накладную оформить не забудь. С них чек на 165 рублей. Иван кивнул несколько даже озадаченно, но с расспросами приставать не стал. — Сейчас отъеду по делам, — сказал я. — Вернусь ближе к вечеру. Справишься? — Не вопрос, — кивнул помощнику, кратко бросив быстрый взгляд на стол с колдуньями. Я вздохнул и поднялся к себе. Открыл превращенную в бар радиолу, выставил из нее все бутылки, затем вынул дно. В небольшом углублении лежало несколько амулетов, большей частью разряженных боевых. Медная бляха у оберега от морока из глаза, россыпь спичечных коробков. Я взял тот, где на боковине было синей ручкой выведено «Друг». Далеко не все умеют пить правильно. И очень многие из таких персонажей, перебрав, становятся агрессивными. Как на грех, среди дебоширов зачастую встречаются люди, которых крайне нежелательно выволакивать из-за стола и выбрасывать на улицу. Затаив злобу, они обязательно устроят проблемы, и им это легко. А вот всего одна маленькая таблетка в пиве делает вас на пару часов лучшими друзьями. Я подобными вещами никогда не злоупотреблял, но когда подвернулась возможность, не пожалел денег и купил. Жизнь — штука непредсказуемая. Еще взял коробок с маркировкой «Язык». Этот препарат не был сывороткой правды в чистом виде. Просто вызывал у людей нестерпимое желание выговориться. Я предусмотрительный, и у меня очень хороший поставщик химии. Сочетание убойное. Главное, дружинникам с таким добром не попасться. А то Ханин еще на пару кек разведет. Кинув по одной таблетке в нагрудный карман рубашки, я вернул коробки на место, а прежде чем накрыть потайное отделение доской и составить обратно бутылки, нацепил на мизинец неброское костяное колечко. В кольце никакого криминала не было. Заключенное в него заклинание не отводило взгляда от владельца, лишь делало его менее заметным. Внимательного человека столь примитивной штукой было не провести, но люди в состоянии алкогольного опьянения редко когда могут похвастаться хорошей наблюдательностью. Заодно переоделся, поменяв карго-штаны на джинсы, а куртку на серую фуфайку. Натянул лыжную шапочку, посмотрелся в зеркало и остался увиденным доволен. Худой, небритый, недобрый. В берлоге таких через одного. Никто второй раз и не взглянет. Берлога именовался самый популярный на северной окраине кабак. Ходили разные истории об его прежнем хозяине. Сходились все лишь в одном. С его бесследным исчезновением дело было нечисто. Следующие несколько лет питейное заведение переходило из рук в руки, пока в итоге не оказалось под контролем Семера. Вопреки пессимистичным прогнозам, бандиты оказались не худшими владельцами и даже расширили берлогу, восстановив разрушенный в незапамятные времена первый этаж и надстроив второй. До того кабак располагался в подвальном помещении. Выйдя на задний двор, я немного поколебался, но все же поехал в берлогу на буханке. А поскольку северная окраина была местом не самым спокойным, рисковать транспортным средством не стал и, плюнув на конспирацию, загнал УАЗ на парковку перед баром. Сыпавший с неба снежок совсем запорошил скучавший там в одиночестве угловатый американский внедорожник из тех, что привозил в город Платон. Заперев кабину, я со скептической ухмылкой взглянул на вывеску питейного заведения с неказистым белым медведем и решительным толчком распахнул дверь. Ни подниматься на второй этаж, где располагались приватные кабинеты, ни проходить к бильярдным столам не стал, и сразу по узенькой лестнице спустился в подвал. В небольшом закутке, где некогда располагалась курилка, ныне обустроили гардероб, но я прошел мимо, только стянул с головы шапку и расстегнул фуфайку. Стоять в дверях, мозоля людям глаза, показалось не лучшей идеей. Сразу направился к бару и взял бутылку водки, запечатанную, что было хоть какой-то гарантией качества, пару бутербродов и кувшинчик подозрительного на вид томатного сока. Заплатил за все это 3,50 и внимательно оглядел собравшуюся в полутемном зале публику. Публика соответствовала району. Уголовного вида типы пили водку под неожиданно приличную музыку. Это был именно шансон, а не обычный для подобных заведений блатняк. Благодаря установленному на крыше ветряку проблем с электричеством берлога не испытывала, и под потолком нервным светом помаргивали вечные лампочки. Даже в самых темных углах не приходилось рассчитывать укрыться от нескромного взгляда. Но, как ни вглядывался я в лица, никого похожего на Мартыненко заметить не удалось. Я уже расстроился, жалея о выброшенных на ветер деньгах, но тут из бокового коридорчика, пошатываясь, вышел оклеветавший меня субъект. Он уселся за стол, двинулся туда и я. «Извини, брат!» — обратился я к Мартыненко, ссохшемуся и жилистому мужику лет 40 на вид. «Не могу в одного горькую пить, не лезет. Присоединюсь к тебе, не возражаешь?» Оставалось вероятно, что бандит меня запомнил по налету на бар, но тот лишь пьяно махнул рукой. «Падай!» — разрешил он и тут же добавил. «Но молча, усек! Друга поминаю!» — Не вопрос, молчу. Пообещал я и скрутил пробку с бутылки. Налил себе полстакана водки, в несколько глотков выпил, шумно выдохнул, закусил бутербродом с непонятного вида колбасой. Тогда выпил и Мартыненко. — Угощайся! — указал я на кувшин с соком. — Стакана нету! — Сходи! Бандит икнул и направился в бар. Все же запивать не слишком качественную водку томатным соком несказанно приятней, нежели не запивать ее ничем. А водка была дрянной, так и передернула всего. Как бы то ни было, времени я зря не терял, и пока мой новый знакомый ходил за стаканом, наполнил собственный, а в кувшин булькнул сразу две прихваченные с собой таблетки. Те с едва слышным шипением растворились, не оставив на поверхности ни пленки, ни пузырей. Вновь налил водки, молча опрокинул в себя, хлебнул сока и откинулся на спинку стула. Разговорить бандита не стал и пытаться, просто ждал. Большего от меня уже не требовалось. Мартыненко запил водку томатным соком. Алкоголь ударил в голову, стало жарко, при мысли, что к бандиту сейчас присоединится кто-нибудь из знакомых, спина и вовсе взмокла от пота. Но нет, никто к нам не подошел. А потом взгляд Мартыненко вдруг неуловимым образом изменился, он навис над столом и расплылся в улыбке. «Здорово, братка!» Уж не знаю, за кого он под воздействием таблеток меня принял, но я игру поддержал и, в свою очередь, широко улыбнулся. «Здорово, Марат!» «Сколько лет, сколько зим!» Раскинул руки Мартыненко и полез обниматься, но сразу обмяк и плюхнулся обратно на стул. Препарат подействовал на него неожиданно сильно. Я придвинулся ближе и потеребил за плечо. «Марат!» «А?» — встрепенулся тот. Зрачки его заметно расширились, хотя, по уверениям Бородулина, внешнее воздействие таблеток обычно никак не проявлялось. Меня это напрягло, и я поспешил перейти к расспросам. «Марат, это вы пивоварню на той неделе обнесли?» «Было дело!» — подтвердил Мартыненко, едва ворочая языком. «Мусора на гоп-стоп с собой брали?» «Прикрывал нас, да, один, легавый!» «Кто с тобой был?» «Макс Панкратов, кореш мой, его на днях хлопнули. И Сом еще, но он на шухере стоял». «Сом?» «Бригадир наш, не помнишь, что ли, Федя Сомов?» Я кивнул и продолжил расспросы. «А навел кто?» «Не знаю, меня просто до кучи взяли. Сом за главного был, ему кто-то цыканул». «А штампы из подвала куда дели?» «Сом себе оставил», — уверенно ответил Марат и вдруг клюнул носом в тарелку. Так и остался бы лежать, не подними я его за плечо. «А коробка с таблетками? Где коробка?» Бандит встрепенулся, посмотрел на меня, будто первый раз увидел, но все же пробормотал. «Таблетки? Таблетки Синица забрал. Там наркота оказалась. Мы теперь фраера на деньги разведем, только в путь. Фартануло нам по-крупному. Теперь озолотимся». Я выругался, привалил Марата к спинке стула и спросил. «Синица где живет?» «В Техасе». «Таблетки он домой унес?» «Без понятия». Чем дальше, тем речь бандита становилась менее связной. Но мне все же удалось вытянуть адреса Синицына и Сомова, прежде чем Марат окончательно осоловел и навалился грудью на стул. Я отодвинул в сторону тарелку с недоеденной закуской и устроил голову Мартыненко между бутылкой водки и кувшинчиком сока. Потом некое наитие заставило прикоснуться к шее бандита в попытке нащупать пульс. Пульса не было. Тогда оттянул засаленный рукав спортивной кофты и сдавил пальцами худое запястье, вену которого отмечали многочисленные точки старых уколов, но без толку. Мартыненко был мертв окончательно и бесповоротно. Не став поддаваться панике, я сунул свою бутылку водки в карман фуфайки, закрылся от немногочисленных посетителей спиной и на всякий случай протер блюдца, тарелки и кувшин. Потом спокойно поднялся на ноги и прошествовал на выход. Никто не оглянулся на меня, не окрикнул, не попытался остановить. Спящие посетители в подобных местах далеко не редкость. И никто не трогает их, пока остаются свободные места. «Не буди лихо, пока спит тихо!» Это как раз про здешних завсегдатаев. Миновав гардероб, я поднялся на первый этаж, уселся в буханку и отправился домой. Причина смерти Мартыненко не особо занимала меня. Если не сказать, что не занимало вовсе. Так получилось только и всего. Роковое стечение обстоятельств. Да и какая разница в самом деле? Слез по этому подонку никто лить не станет. А я так уж точно. Загнав УАЗ на задний двор, я заскочил к себе переодеться. А только спустился в бар, меня немедленно взял в оборот Николай Гордеев. Сосед и совладелец особняка. «Слава!» — протянул он руку. «Привет!» Я пожал плотную ладонь и дежурно поинтересовался. «Как жизнь?» «Полна вопросов!» — ответил вдруг Николай. «Есть минутка?» Я кивнул на свободный столик. «Здесь посидим или тебе приватно?» «Пошли вниз!» — решил Гордеев, изрядно меня этим выбором озадачив. Не выказывая собственной беспокойности, я выкачал остатки стаута из бочки в кувшин и повел соседа в подвал. Там разлил пиво по кружкам и уселся за стол. «Слав, ты чего мне не сказал, что тебя тут грабили?» — спросил Николай, опускаясь напротив. Я покосился на кое-как приставленный к стене стеллаж, но сразу взял себя в руки и с показным безразличием ответил. «Да ерунда, дело житейское, можно сказать, и не было ничего. «Слав, ну как не было?» — удивился Николай. «Через 3 дня или там 4 примерно я 2 мужиков у себя в лавке застрелил. Сначала к тебе, затем ко мне. Как-то не очень на совпадение похоже, согласись». Я поморщился и спросил. «Тебе кто рассказал-то?» «Гамлет рассказал». Вздохнул сосед, глянув на меня с некоторым даже сочувствием. «Ты же его не просил не рассказывать, верно? Вот он и рассказал, когда я его расспрашивал про тех из Семеры, что ко мне зашли. Он думал, что я знаю». «Ну, ограбили и ограбили», — махнул я рукой. «Кассу взяли. Бывает. Что рассказывать-то?» «Слава, за домом опять следили сегодня!» Ошеломил меня вдруг Николай неожиданным заявлением. «Семера! Не заметил?» «Чего? Сегодня?» «Сегодня!» «Блин, какого ляда они тут забыли?» «А ты как думаешь? Хотели подарить цветы и расцеловать в щеки, наверное? Ты такого сама там знаешь, нет?» Сосед отвлекся от пить пива, и я сполна воспользовался этой заминкой, чтобы скрыть растерянность. «Сом? Он-то что здесь забыл? Неужели дознаватель страховал?» Но вслух сказал другое. «Откуда? Я там никого не знаю. Ты сам-то его откуда знаешь?» «Побеседовал с ним немного». Не слишком понятно, пояснил Николай и возмутился. «Слав, расскажи, как было, блин! Хорош невинность изображать! А то от твоей скрытности привалит меня на входе. По ночам стану являться. Колись давай!» «Да нечего рассказывать. Только дверь отпер, по затылку получил. Щелчком приложили. До сих пор голова гудит. Очнулся, касса пустая». «Касса?» — не понял сосед. «С утра?» «Здесь касса внизу». Махнул я в дальний угол, где раньше стоял раскуроченный железный ящик. «Там 2 сотни золотом было. Оборотка, все такое». «И они про кассу знали?» «Не думаю». Я поколебался, но все же поделился своими соображениями на этот счет. «Да нет, не знали точно. Они даже мебель двигали и баки с места своротили. Искали что-то, и вряд ли кассу». «А что?» «Коль, ни малейшего представления не имею», — вздохнул я. «Пришли, перерыли все, кассу нашли случайно, с ней свалили. Легкие деньги. Ты же знаешь, я ничего убойного из защиты не ставлю. Сработает, когда посетители или тетя Маша внутри, греха не оберешься. А наверх не сунулись, там сигналка нормальная, сходу не снимешь». «А Маша где была?» «Она так рано не приходит». «Слав, ты как думаешь, они искали что-то конкретное?» «Ну, да, искали», — решил я после некоторой заминки. «В общем, когда я очнулся, эти уроды еще внутри были. Помню, ругались между собой, мебель ворочили, но меня сразу снова вырубили, подробностей не расслышал». «Идеи есть какие-нибудь, Слав? Только не жмись, надоел ты со своей скрытностью. Скажи, как есть». Попер на меня бурым Николай. Он такой, спокойный и ровный, но бульдозер тоже никогда не суетится. Просто едет, куда требуется, и все. Но я только покачал головой. «Нет идей, честно. Но ничего, я их запомнил. Узнаю, если что. Точно узнаю». Я недобро усмехнулся и долил Николаю пиво. «Пей давай. Ты как, не голодный?» Николай мотнул головой и приложился к кружке. Дальше мы уже просто пили, потом поднялись в бар и добавили там еще. В голове шумело, но останавливаться я не собирался. Хотелось хоть ненадолго позабыть о проблемах и заботах. Позабыл, конечно. Алкоголь в этом деле первый помощник. Вот только он исключительно симптомы снимает, а никак не первопричину плохого настроения».